полное собрание русских летописей, страницы 187 и 201. О литовских полоцких князьях смотрите грамоты, касающиеся до сношений северо-западной России с Ригою, номер 11. Но и Роману Даниловичу трудно было княжить в своей новой волости среди родственников, подобных Воишелку. Под 1260 годом встречаем известие, что король Даниил и брат его Василько воевали Литву, ища Романа Даниловича, схваченного Воишелком и Тевтивилом. Чем кончилось дело, как освободился Роман, неизвестно. Известно только то, что в 1262 году Мендовк, желая отомстить Васильку, который вместе с татарами воевал его землю, послал на Волынь две рати, набравшие добычи. Но одну из них Василько нагнал у города Небла. Литовцы стояли у озера и, увидавши неприятеля, сели в три ряда за щитами по своему обычаю. Василько ударил на них и победил, причем не осталось из них ни одного человека. Одни погибли от меча, другие потонули в озере. Местечко Нобел Пинского уезда Минской губернии. Василько отправил сайгат к брату своему Даниилу, который был тогда на дороге в Венгрию, и сильно тосковал по брате и молодом племяннике Владимире, зная, что они пошли в поход. Как вдруг один из слуг начал говорить: «Господин, какие-то люди едут за щитами, с улицами, и кони с ними в поводах». Король вскочил с радостью и сказал: «Слава тебе, Господи! Это Василько победил Литву». Посланный подъехал и привел сайгат. Коней в седлах, щиты, с улицы, шлемы. Эта война Романовичей с Литвою была последнюю при жизни Мендовга. В то время как сын его Воишелк жил в монастыре, Мендовг ждал случая отвергнуть новую веру и прервать связь с орденом, или, лучше сказать, зависимость от него. Он долго выказывал себя пред рыцарями ревностным христианином, послушным сыном папы, союзником ордена, уступил последнему значительные земли, мало того, завещал ему всю Литву в случае своей беспотомственной смерти. А между тем толпы литовцев в 1259 году вторгнулись в Курляндию и пустошили там орденские владения. Отряд тевтонских рыцарей вышел к ним навстречу, и на берегах реки Дурбы произошла битва, которая служила печальным предвещанием для ордена. Литовцы одержали блистательную победу и отпраздновали ее сожжением пленных рыцарей в жертву богам. Эта победа Литвы служила знаком к волнению пруссов, подстрекаемых, как говорят, Мендовгом. А в 1260 году, в условленный день, вспыхнуло повсеместное восстание. Мендовг еще медлил, все выжидал. Наконец, видя, что час пробил, решился действовать открыто. Отрекся от христианства и королевского титула, вступил с войском в Пруссию и страшно опустошил ее. С другой стороны, его войско счастливо воевало польские владения, убило одного князя, взяла в плен другого. С литовским войском в этом походе находился рязанский выходец Евстафий, сын известного нам братоубийцы князя Константина. Сын, как видно, был похож на отца, потому что летописец называет Евстафия окаянным и беззаконным.